Остальным попутчикам пришлось несколько изменить память, аккуратно откорректировав легенду. И сидел я в отдельной клетке, да и попал на борт краулера задолго до их поимки, доставшись джавам и банде Дураса в виде оплаты за ремонт боевых дроидов. Ну, не хватило у залетных джентльменов удачи налички на оплату работы коротышек. С каждым бывает, а рабы ныне в цене. Что касается пиратов, прилетают. Ни для кого не секрет, что джавы ведут дела с различными прощелыгами, скупая у них битых дроидов и электронику по цене металлолома. Вот и везут к ним полные трюмы различного неликвида едва ли не со всех концов галактики. А пиратам, грабанувшим какой-нибудь мирок или транспорт, сама сила велела совершить обмен бесплатно доставшихся дроидов на звонкую монету или чипы на предъявителя. Остальное я оставил без изменений. Зачем придумывать лишнее? После высадки в городе, компания бывших рабов, не успевших как следует почувствовать и осознать в полной мере участь бесправной скотины, разбрелась кто куда. Брюнет, Забрак и Беззубый моментально испарились в сторону неприметной кантины, в которой обычно собирались наемники. Вторая половина рабов, освобожденных из-под гнета джав, незаметно рассосалась в неизвестном направлении. Со мной остался только фермер, которому в Мос-Эйсли некуда было податься. В принципе, Клик Кларс мог уехать в Мос-Эйспа в первый же день, тем паче 500 пикгат компенсаций, как местному жителю. Я у джав выбил за его моральные страдания, но при исполненной благодарности, он решил помочь освоиться освободителю на новой для него, то бишь для меня, планете. Наемников из компании Забрака и прочих с этим делом я прокинул, самим нужно было стараться. Эти ухари мне даже спасибо за освобождение не сказали, восприняв чужие труды на ниве ликвидации банд как должное. Зачем после такого отношения ради них стараться, с паршивых овец хоть шерсти клок, пусть они мою легенду по кантинам разносят и силе молятся за то, что живые остались, в здравом уме и трезвой памяти. А Ларс с ним отдельная песня. Ларс, Ларс, чем-то его фамилия меня зацепила, затронув важную струну в покореженной памяти. Интуиция нашептывала, что бородатый фермер-влагодобытчик чем-то важен, но чем, Мордрит его дери за ногу. Не помню, вот же засада. Когда я учил язык и лазил в головах учителей, времени копаться в чужих воспоминаниях особо не было, так, попутные картинки посмотреть. Поэтому Клик оставался для меня загадкой. Доверившись шестому чувству, я не стал отказывать бородатому добряку в его душевных устремлениях, хотя добряк, если вспомнить оторванную голову Дураса, он для своих. Впрочем, он и подход всемерно одобряется магами и не только ими. Возникшую легкую привязанность требовалось упрочнять. Чуть-чуть магия и простая человеческая симпатия обеспечена. Через день эффект закрепится сам собой, надо только поддерживать дружеские взаимоотношения, что не очень сложно. Ларс человек прямой, юлить не приучен, зато чувствуется в нем настоящий стержень, надежности крестьянская сметка. Такой не ударит в спину, в отличие от беззубой шестерки Забрака. Уроженец сурового мира льстить, заискивать и лебезить не станет, и гадости терпеть не будет. Подумав, я решил продолжить знакомство и, с прицелом на будущее, приблизить этого человека к себе. Так, разговаривая и разгоняя ногами пыльные султанчики, мы дошли до приличной гостиницы, расположенной на втором этаже кантины со смешным названием «Песчаный тушканчик». «Все лучше, чем наемничий притон», — басил Ларс. «Чуть дороже, зато к тебе не полезут с виброножем и бластером за жизнь толковать да письками мириться, чья круче, и не будут дурь впаривать. Еда в тушканчике приличная, хозяин сам следит, чтобы постояльцев не травили, девочки здесь чище, если ты понимаешь, о чем я. Сегодня никуда лететь не стоит, видишь», мужчина махнул рукой в сторону горизонта с висящими над ним блинами солнц, «пыль курица, буря в пустыне, как бы сюда ненароком не пришла, лучше в гостинице пересидеть, чем в песчаном море сгинуть». «О, вот и пришли». Мы остановились около красочной голографической вывески, прикрепленной к стене дома, который ничем не отличался от соседей, основательное приземистое здание из серого песчаника. «Ну, веди, Сусанин», — хмыкнул я, переступая порог заведения. «Клопов тут нет, откуда?» — удивился Ларс. «Я здесь, когда на ярмарку приезжал, останавливался. В каждом номере биоразрядники с ионной очистка по внутреннему контуру, а вот возле космопорта не факт, что кровососы отсутствуют. Мало того, можно запросто какую-нибудь заразу подцепить. Там швали и разных отбросов со всей галактики хватает. Ты думаешь, почему там многие в скафандрах ходят и снимать их не собираются. Вот поэтому, дружище, заселившись в номера, оказавшиеся на удивление просторными и наскоро ополоснувшись в душе, вода таки дорогущая, не до заплыва уточек, я спустился в зал, где за дальним угловым столиком, скрытым от прочих декоративной растительностью, уже восседал Ларс. «Предлагаю сделку, заняв место напротив фермера», — сказал я. «Ты мне рекомендуешь и рассказываешь, из чего то или иное блюдо сделано, что-то не хочется мне бантов хрен без соли жрать, а я оплачиваю счет». «Договорились», — добродушно расплылся в улыбке Ларс. «Я из себя недотрогу устроить не собираюсь, нашел дурака, который пожрать от пуза откажется. Так, смотри на голофота, это мясо с пума в соусе. Не помню, что за соус, но хрень острая, полчаса изо рта огнем пышешь, 3 часа 5-метровым факелом из задницы бздишь. Пока мы морили червячка, я завел беседу, окольными путями вызвав Ларса на откровенность. Оказалось, что у него подрастает сын, который сейчас живет у тетки в Мосэспо, учась в местной школе. Денег у вдовца немного, а тут 500 хаттовских целковых привалило, куш не то чтобы очень большой, но и немалый, солидный прибавок к семейному бюджету, ведь ради аналогичной суммы пришлось бы месяца 4 горбатиться на полях влагоуловителей. Теперь можно купить новые частотные охладители к вапораторам и проекторы к силовым щитам, ограждающим дом, да и сына направить на курсы механиков, что совершенно не будет лишним, и сестре немного на расходы подкинуть. Ферма от города недалеко, как раз на золотой середине зоны безопасности, хотя случается, что Таскины забредают. Он их объединенные отряды фермеров активно отстреливают, давая уроки хорошего поведения. Фермеры регулярно собирают отряды, выслеживая пустынников, кровью напоминая им, где находятся границы. За ферму Ларс не переживает, дом без хозяина встал на режим консервации, а за вапораторами сосед присмотрит. Конечно, Квилранд заберет себе 50% добытой воды, но таков обычай. Когда Ранд уезжает, Ларс точно так же и на тех же основаниях следит за соседским водосборным оборудованием. Взаимопомощь на Татуине не на последнем месте. В одиночку за этой планете не выжить, а получить уважение у фермеров дорого стоит. Большой плюс, что в данном направлении первые удачные шаги сделаны. Помимо Ларса, вашего почтенного попаданца интересовал вопрос года, в который он угодил милостью Джекила. Да, ваш покорный слуга почерпнул в головах галактических обитателей, что волей силы ему посчастливилось загреметь в 968 год от Руусанской реформации. Моргана его знает, это когда, хоть кол на голове теши, не помню, как Руусан взаимосвязан с битвой Уивина. Плясать же от чего-то треба, ладно, с этим по ходу пьесы разберемся. В канон я свалился или до него и за сколько до или после. Одно удалось установить точно, в кресле канцлера республики сидит Финис Валорум. Значит, до. Вроде как потомок целой плеяды политиков, неоднократно гревших седалищами главное кресло государства, окопался на политическом Олимпе прочно и никакими хаттами его оттуда не сковырнуть. Про сенатора Палпатина с планеты Набу на Татуине слыхом не слыхивали. Невелика птица. Где Корусант, а где Татуин? Вот, то-то же. Ларса больше цены на местном рынке волновали, чем гранд-политик. Постукивая вилкой по столу, я который день накидывал план действий, а чтобы приступить его реализации требовалось определиться с отправной точкой. О чем задумался, дружище? Опрокинув в себя стопку местного пойла, спросил Клик. Да так, о насущном. А что с ним не так? Закидывался Клик к аналогам опять. Мне бы что-нибудь покрепче этих тряпок. Я потеребил застежку снятого с чужого плеча костюма. Большую часть моих вещей банда Дураса успела располосовать, благо персни и другие побрякушки удалось вернуть. Это мы запросто, только плати. Ларс махнул рукой, подзывая официанта. Острозубый твилик нарисовался у столика подобно сивке-бурке. Мастер, нечего сказать. Протерев глаза, захотелось проверить инопланетянина на владение магией, но нет, чисто, ни единого поползновения. Уважаемый, не подскажешь, где можно обновить гардероб? Заинтересованно блеснув глазами, твилик намекающе цыкнул и потер большими и указательными пальцами правой руки. Получив перевод на личный браслет-терминал в размере 5 пикгат, официант начал разливаться соловьем, рекламируя лавку некоего укка-тайдрианца. «Я понял, уважаемый», барственным жестом, Клик отослал твилика в освояси и повернулся ко мне. «Предлагаешь прогуляться? Надо, одни трусы в запасе». «Да, это не дело, к ним бы еще пару носков прикупить, весело хмыкнул Ларс. «Сходим, погоди маленько, крылышки птицы пет заточу, не оставлять же это богатство на столе». Услыхав нежный звон колокольчика, возвестившего о клиентах, решивших заглянуть в лавку, упитанный тайдрианец с блестящей темно-оливковой кожей зажужжал крылышками и гигантской мухой завис над прилавком. «Заходите, господа, заходите. Чем я могу я вам помочь?» Звуки тонули в мясистом хоботке носа, сросшегося с нижней губой и висящего ниже подбородка, из-за чего создавалось непередаваемое впечатление французского прононса с еврейским акцентом. «Здравствуйте, уважаемый», — сказал я, Клик ограничился кивком. «Такие вам не хворать, я же говорил про евреев, хозяину только кипы для полного сходства не хватало». Прищурив плутоватые глазки, он вновь задал вопрос о причине визита. «Что вас привело к старому Укка?» «Нужда, уважаемый». «О, ничего больше не говорите, это вы с нуждой правильно зашли, таки по адресу». «Уважаемые, надеюсь, вы поделитесь, в чем она заключается». «В гардеробе». «Часть или все?» «Все, уважаемые, еще сверху». «Как замечательно», потер ладошки Укка. «Все, как я понимаю, от нижнего белья до мантии, или вы предпочитаете плащ из бронетками?» «Три полных комплекта одежды, запасные сапоги, плащ, а из того, что сверху», — хлопал крылышками тайдрианец. «Костюм из бронеткани или полную броню с функцией климат-контроля, фильтрами и системой жизнеобеспечения». «О, вы таки на полный бескаргам замахиваетесь, таки вынужден разочаровать с последним, такого не держу, но могу посоветовать, к кому обратиться, если есть, чем расплатиться, хе-хе. Мандалорскую броню мне не потянуть, для начала давайте остановимся на чем-нибудь попроще, но климат-контроль и система жизнеобеспечения остается в силе». «Понимаю», — кивнул хозяин, — «дешевле космический корабль купить». «Будьте любезны, уважаемый, встаньте в центр желтого круга, снимем с вас мерки». «Мне раздеться? Зачем?» — на тон громче зажужжал тайдрианец. «Таки, что я у вас там не видел. Хотя, будь вы зелененькой тайдари с длинным хоботком», — причмокнул он. «Хе-хе, сканером обойдусь. Впрочем, если желаете, можете разоблачиться». «Под музыку», — хохотнул Ларс, севший на стоявший в углу стул. Взяв в руку нечто напоминающее фен, Укка жирным шмелем облетел вокруг меня и завис над терминалом. «Какие цвета предпочитаете, уважаемый?» «Не марки». «Серый, значит. Нижнее белье предлагаю бесшовное из синтетической термоткани, отлично подходит и для наших условий, и для космоса, прекрасно тянется и не трет, не разрушается при усиленной ионной чистке. Верхнее из растительного волокна со вставками из так называемой бескоровой нити, практичное и очень крепкое, либо литое». «Бери волокно», — буркнул Клик. «Я тоже так думаю», — кивнул я. «Натуральные ткани несколько дороже, уважаемые. Меня бесконечно радует, что несколько, а не бесконечно. Потому, что сверху, имею честь предложить костюм из пятислойной бронеткани. Все, как вы заказывали: климат, система жизнеобеспечения, газовые фильтры на шлеме. Костюм идет в комплекте со спинными и грудными броненакладками, наручами и поножами с картозисным напылением, креплением под оружие с магнитными захватами. Все, как полагается. Шлем мандалорского типа с Т-образным визором. Эти тряпки хоть один выстрел ручного бластера выдержат». «Обижаете, уважаемый. Три выстрела в упор из техбласт, 400, а это 10 тысяч единиц на залп. Проверено. Производитель гарантирует. Потом, правда, термоотдача у ткани нарушается, так и я с вами честен, уважаемый. Слушайте внимательно, я вам вот что скажу: даже будь у вас мандалорская бескоровая броня, это вам не поможет. Свыше 7 попаданий никто не выдержит, зажарится от нагрева. Так зачем переплачивать? Таки берете? Сперва бы руками пощупать, а потом за деньги спрашивать». «Какие деньги, уважаемый? Себе в убыток работаю. Чуть выручил, так трое голодных детей в доме». «Да что вы говорите? Я сам голодаю, еще своих 4 нахлебников кормить. Итак, последний пидгат вам отдаю, давайте поглядим на товар вживую. А то знаю я истории про филинкса в мешке. Ваше недоверие, уважаемый, меня расстраивает. А ваше желание впихнуть заплесневелый неликвид меня веселит». «Какой неликвид, уважаемый? Где вы еще возьмете тканную броню с Карусанта за такие смешные деньги?» «Папаша, не настраивайте из моих ушей камертон. Это грабеж средь бела дня — выдавать поточенные вомп крысами тряпки за броню, которую сроду на Карусанте не производит. В карелианцев я бы еще поверил. С Карусанта одна доставка в половину цены станет, кому вы мозги полощите, отец родной, таки я еще цену не назвал, а вы уже торгуетесь, уважаемый, может быть она вас приятно удивит, шокирует насмерть, вы хотите сказать, а потом вы оберете труп, чтобы не возиться с покупателем, где вы еще найдете 3 полных комплекта одежды и бронекостюм за 2000 пикгат, вы папаше Укка еще спасибо скажете. Папаша, стоит мне сказать, что это поеденная молью куча тряпок, придавленная сверху ржавыми бронепластинами, обошлась мне в 1000 пикгат, надо мной же весь Татуин потешаться будет. Татуин лопнет от смеха, если вы, уважаемый, не возьмете в виде презента элементы питания и ручной бластер Техбласт, 300 с 4 картриджами, 1700, или идите ищите у других торговцев, может кто сжалится. Ларс, видал, как тайдарианцы дурят нашего брата. Уважаемый, вы тут за смех говорили, но это даже не смешно, втуливать за скидку бластер, идущий в комплекте с костюмом. Прайсы центральных миров не только вы читаете, только из бесконечной жалости к вашим голодным детям я готов добавить сверху 200 пикгат и не вупи-упи больше. Я разорюсь с такими покупателями, уважаемый, ни один торговец не будет работать себе в убыток, мне одна доставка обошлась в 400 пикгат. Таки вы за грабеж говорили, идите грабьте простачков за такие деньги, а я погляжу, как голодные вомп-крысы ломают зубы о бронеткань. Спонтанный торг продолжался еще минут 5, доставляя мухе переростку сказочное удовольствие. Одно слово, тайдарианец. В итоге мы сошлись на 1450 пикгат, сбив сумму на ни тебе, ни мне, хотя по довольной морде летающего слоника было видно, что покупателя нагрели едва ли не на добрую треть стоимости. После примерки и подгонки одежды, благо мастерская располагалась тут же при магазине, я испытал бронекостюм. Тайдарианец реактивным шершнем летал вокруг, цыганкой приговаривая, какой я красавчик в боевом пиджачке и нахваливая свой товар. Начинка и система жизнеобеспечения работали без нареканий, а в случае чего репаро мне в помощь, подкладку ночью я обработаю рунами на прочность, износостойкость и удобство. Глядишь, вместо 3 выстрелов, не изжарившись удастся пережить 7, то-то кто удивится. Получив деньги, Укка начал поторапливать нас на выход, сказав, что закрывает лавку. В Мос-Эспо скоро должны начаться гонки на подах, он ни за что не хочет пропустить зрелище. Пока я торговался, примерял да испытывал, в желудке поселилось чувство голода. Почти 3 часа пролетело, не заметили, как, услыхав о гонках, Клик тоже заторопился в кантину. Вот же фанат. Оставив вещи в комнате, я спустился в зал, где перед широким, во всю стену экраном, собрались постояльцы и посетители, они же болельщики. Я думал, что ничто не мешает наслаждаться едой в то время, как гонщики нарезают круги по трассе, но глянув на экран, понял глубокую ошибочность суждений. Вышагивающие перед строем подов знаменосцы и список участников мигом перебили весь аппетит. Несуразный, без внешней обшивки дроид-секретарь с флагом наперевес и фамилия Скайукер в списке участников, кого угодно заставит забыть о жратве. Так-так-так, вот и прорисовалась отправная точка. Очень жаль, что план накрылся звонким медным тазом. К раздаче главных пряников я опоздал и поработать с мальчиком не выйдет, как и выкупить его в случае чего. Мальца уже не вырвать из цепких рук джедаев. Переходим к плану. К тому же кто сказал, что я не могу заработать на гонках. Конкурируя со сказочными персонажами, Твилик официант нарисовался по щелчку пальцев. Чего желаете, сэр? Сэр желает сделать ставку. Сию минуту, сэр, доступ к букмекерскому датападу стоит 2 пикгата. Вам принести датапад? Чудно, уловив правильный ответ во взгляде, Твилик испарился. Через 10 секунд плоская рамка планшета опустилась на мой столик, и я погрузился в коэффициенты ставок. Сибульба, конечно, фаворит, но сегодня не его день. Глава 6. На кого ставишь, дружище? Ко мне подсел Клик. Вместо слов я ткнул на иконку гонщика, выведя над экраном голографическое изображение белобрысого мальчонки. Сдурел? Совсем с головой не дружишь? Подпрыгнул на месте фермер. Пацан от горшка 2 вершка, он в прошлом году разбил свой пот. Проще в большой каньон башкой вниз сигануть, если денег не жалко, только завещание на меня отпиши. Сибульба возьмет приз, к хаттам не ходи. Я на него 50 пикгат поставил. Тесс, приложил я палец к губам. Зря, только деньги потеряешь. Поверь, друг мой, Дагу сегодня не светит. Впрочем, это твои деньги, ну, не купишь, по глупости, охладитель к вапоратору, какое мое дело. Вот скажи мне, с какой банты, а, всегда светило, а сегодня Крайб-дракон мимо прополз, недоверчиво прищурился Клипк. Что в этом пацане такого или? Глаза фермера превратились в узкие щелочки. Нервно огладив бороду, он, работая извилинами мозга, подозрительно таращился на меня. Блестящие глаза Клипка то распахивались во всю ширь, то скрывались за тяжелыми бронестворками век. «Ты что-то чуешь? Это все твоя!» «Че-ша-ша!» — палец у губ заткнул выкрик. «Ты еще на всю контину разорись! Порадуй фанатов, комментатор бантов!» «Так, где этот гад?» «Ага!» Выхватив взглядом Твилика, Клик призывно махнул рукой. Скинув официанту на браслет два пикгата и завладев вожделенным дотападом, фермер устроился возле меня. «Коэффициенты, конечно, хороши!» Никто отшиб с дикогеройских поступков не ждет. Да, как же это все напряжно. А, была не была. Смотри, я 100 монет на пацана поставил. Если проиграю, виноватым будешь ты. Это с какой радости? Из-за глупости, нифиг советами разбрасываться. Ты посоветовал, я, наивная душа, глупый татуинский трудяга, последовал совету друга. Оставишь меня без штанов, придется тебе новые покупать. О, знаменосцы уходят. Сейчас начнется. На зал, до отказа набитый зрителями и фанатами десятка раз, опустилась тишина. Все напряженно ожидали начала гонок, в которых многое зависело от стартового рывка пода и от занятого машиной места. Не выдержав напряжения, народ начал активно толкаться и перешептываться. «Дави их всех, Сибульба!» Заорал кто-то из ряда столиков у самого экрана. Многоголосый гул мгновенно затопил зал. За припасть, банта пуду, ярого фаната Дагани сильно хлопнул по голове крупный трандашанец. Несколько слов на непонятном ящерском наречии, произнесенных им с яркой экспрессивной окраской я не разобрал, но и так было понятно, что зубастый болельщик не восторгами делится. Достала эта собачья обезьяна. Ку-одинорос его сделает. Ха-ха-ха, раздалось со всех сторон. Разуй глаза, этот придурок воткнул 4 движка с фазным синхронным сопряжением, идиот. Да он на первом повороте не сможет подудержать, тонким слоем по трассе размажется. Много ты в подах понимаешь, трандашанец обернулся с высокому-то груту, чьи мантралы и ликку украшала черно-белая раскраска. Побольше некоторых. Не остался в долгу-то груд. Несколько радианцев в углу, булькающих на своем языке, активно обсуждали Адимандрелла, вторую татуинскую знаменитость, вечного конкурента Сибульбы. «Не, парни, вы как хотите, но Дак сегодня проиграет. Помяните мое слово. Типичный человек, один из группы наемников в богатой экипировке, красной точкой лазерной указки покрутил вокруг машины карликового ксеноса. У Редца движки в 2 раза мощней, чем у Сибульбы. Миг, так они и в 2 раза больше». «Редбс задерется с ними в лагуне маневрировать, рассматривая что-то в дотападе», — ответил Мику его компаньон, тоже человек, но в защитном костюме пилота космического корабля. Присутствующие переключились на спорящую парочку, внимательно прислушиваясь к аргументам. «Ха, зато на прямой малыш вне конкуренции, остальные будут за ним пыль глотать, на такой тяге мелкий на орбиту вылетит. Гаран, почему ты вечно со мной споришь?» «Потому, что я вечно пью, на то, что ты мне проигрываешь. Твой мелкий любимчик продует Сибульбе, я бы на твоем месте к 4-рукому присмотрелся. Спорим, опять облажаешься к хатту, а у меня печень не железная и бактокамеры в запасе нет. Совсем тебе меня не жалко, не сегодня. Сегодня мой день. Да-да, сегодня твой день поить меня, как и вчера, и позавчера, как и всегда, впрочем. Ну ты и зануда». «Гаран, нет, чтобы поддержать друга, и лишиться халявной выпивки, ни, за, что, боль в твоих глазах при расставании с честно продутым, это бальзам на мою израненную душу, сукин кот, сегодня ты ее лишишься, нет, вот увидишь, первым придет Сибульба или очкастый с 4 руками, Редс вне конкуренции, спорим, ну-ну, сик с тобой, спорим, ставлю 50 пикгат, ао, я закажу на них ванну карелианского виски». «Принимаю. Заткнись, Гаран. А-а. Старт. Дави их всех, Сибульба!» Оглашенным драконом заорал ранее прихлопнутый по голове фанат Дага. Видимо, трандашанец не рассчитал и прихлопнул сильнее, чем стоило. «Сибульба, Сибульба, Сибульба! Мар-э-ра, фагр-ра!» Громадный кулак расстроенного ящера вдребезги разнес ни в чем не повинный столик. «Брараку одинара, пуду! А-а, ха-ха!» Радостными жеребцами закатились присутствующие после разлета двигателей пода в разные стороны. К ящеру подскочил вышибала, но зубастый не стал развивать конфликт, без слов заплатив за стол и выскочив наружу. «О, грязные хаты, на что я подписался!» Патетически закатив глаза, Кликк со всей дури вцепился в мое плечо и затряс меня словно грушу. «Хат, плакали мои денежки. Пацан заглох на старте. А, хат, тебя переползи. Сибульба, гони. Давай, давай, гони, грязная собака. Я не прощу тебе мою ванну виски». Сбросив с физиономии флегматичное выражение, вовсю бесновался пилот, размахивая руками. «Полё, полё», булькали радианцы, тыкая зелеными пальцами с присосками в сторону Адимандрелла, по пятам преследующего Сибульбу. «Рец, не подведи, движками их всасывай». Миг-наемник не отставал от пилота. «Пацан, я на тебя так надеялся», — раненым бизоном стенал Кликк. «Успокойся», — отхлебнув забористого местного пойла, чем-то напоминающего гномскую настойку, спокойно сказал я, откидываясь на мягкую удобную спинку кресла. «Видишь, Скайуэкер стартовал. Все нормально, три круга впереди. Нагонит, нагонит, нагонит. Да он последний, еле-еле в хвосте плетется. Хат, зачем я тебя послушал? Нет, мне надо выпить». Официант, вездесущий твилик джином из лампы, нарисовался перед столиком. «Налей мне на два, нет, на четыре. А, тащи сюда всю бутылку. Еще не вечер, Кликк. Наш малыш несется, будто ему пистон вставили и уже не последний, видишь. Толку-то, мелкому до Сибульбы, как от нас до Карусанта», — отправив залпом в рот половину стакана виски и занюхав рукавом, ответил Кликк. «Больше оптимизма, друг мой. Мне обидно твое неверие в мои предсказания. Ты ставку на догони снял, вот и компенсируешь в случае неудачи. Буль-буль-буль, ква-ква». Бешеными лягушками заквакали радианцы. Бедняга Адимандреллу, пилоту крупно не повезло на пит-стопе. Тупого мелкого ремонтного пит-дроида засосало в работающий двигатель. Дроиду хоть бы хны, а двигатель в хлам. Один из фаворитов гонки до обидного глупо вылетел с состязаний. «Таскины!» — взад укушенной белугой заорал Кликк. «Что на трассе делают таскины?» «Стреляют, со вселенским спокойствием, будто само собой разумеющееся», — ответил я. «Их на полставки прикомандировали». «Прикомандировали?» — удивленно открыл рот Кликк. «Зачем? Остроты гонки добавить. Всего пара выстрелов, а у некоторых уже сзади подгорело. Малыш, гаремика наемника можно было есть ложкой». Обхватив голову руками, он несколько раз громко стукнулся лбом о столешницу. Малыш Редс на поде с громадными двигателями во время прохождения второго круга ожидаемо не справился с управлением в узостях лагуны, на полном ходу врезавшись в сталактиты и отправившись на свидание с силой. «Успокойся, Мик». На плечо наемника опустилась рука пилота. «Ты не понимаешь, ты не понимаешь». Обреченно сжавшись в комок и сделавшись меньше, чем он казался на самом деле, как заведенный причитал наемник. «Да что с тобой такое?» Гаран отвесил напарнику чувствительную оплеуху. «Я вместо 500 пегат подтвердил ставку в 5000. На одну цифру описался в датападе. Что ты сделал? Ты, Банта Пуду, за здорово живешь просадил большую половину наших денег. На что мы теперь, хаттова отрыжка, ремонтировать шуструю шею будем? Лучше бы ты застрелился, честное слово». Стоило отвлечься на экран, как внимание окружающих вновь оказалось приковано к очередному акту разыгравшейся в контине трагедии. «Стой, дурак!» Гаран и еще один наемник всеми телами повисли на руке Мика, с боем вырвав у того ручной бластер. В ходе короткой потасовки с Миком, пытавшимся свести счеты с жизнью, тот заработал несколько несовместимых с сознанием ударов в голову, усугубленных парализующим выстрелом из станера. «Уважаемый», — подманив Твилика, барражирующего между столов, я указал взглядом на наемников, только что оставшихся без денег и ремонта космического корабля. «Что за отряд, и кто у них за старшего?» «ММ», — пожевал губами Халдей. «Бзынь», — звуковой сигнал с наручного браслета коммуникатора сообщил о пополнении счета на пару пегат. «Ранкоры, точнее то, что от них осталось после стычки с флотилией пиратов Урилота. Раньше был командиром Прон-красавец, но сейчас командует Гаран Пруб по кличке Лихач, вот тот пилот, который молотит по щекам своего друга. Контракты отрабатывают честно, нанимателей не кидают. По крайней мере, я о них такого не слышал. Что-то худоваты хищники. Отъедятся», — дернув Ликку, пожал плечами официант, — «не в первый раз. По крайней мере, они живы, чего нельзя сказать о парнях и флотилии рыла загребущей клешни. Ранкоры раньше ближе к Набу базировались, но ныне там стало неспокойно. Торговая федерация, говорят, что-то не поделила с местными, и в том районе в настоящее время проще заработать в бортзалп главного калибра барышника, чем пару пегат. Торгаши без разговоров сбивают все, что летает. Совсем барыги охамели. Ясно, пристукнув пальцами по столешнице, переварил информацию я. Есть еще что по ранкорам или это все? У отряда остался один корабль из трех, модернизированный Барлос. Характеристик я не знаю, а интересоваться. Понимаю, усмехнулся я, желанием укоротиться на голову вы, уважаемый, не страдайте. Я бы хотел переговорить с вами по некоторым вопросам. Если не трудно, навестите меня позже в номере или, если ваше заведение предоставляет такие услуги, я бы снял кабинет для переговоров. 20 пикгат, я все устрою. Замечательно, хищно улыбнулся я под звук браслета Твилика. Девайс острозубого ксеноса проглотил очередной цифровой перевод. И зачем тебе этот проныра? Не отрывая глаз от экрана с дымящимся подом Скайуэкера, наклонился ко мне Клик, уже смирившийся с потерей денег. Он же маму родную ради вупи-упи продаст. У парня талант, дружище, плотоядно улыбаясь, я проводил взглядом расторопного Твилика до барной стойки. Есть у меня невинное хобби, обожаю коллекционировать таланты. Талант, собрал складки на лбу в кучу Клик. Ага, очень ценный талант и лучше пусть он работает на меня, чем достанется другому. Не гадай, тебе на ферме не нужны информаторы, а мне прикормленный пройдоха для щекотливых дел пригодится. Посажу на короткий поводок, никуда не денется. Клик, будь другом. Пригласи после гонки к нашему столику вон того пилота, указав на Гарана, я отдал внимание действу, разворачивающемуся на гоночной трассе. Следя за противостоянием Скайуэкера и Сибульбы, я размышлял об удачных обстоятельствах. Не иначе само проведение второй день играет на моей стороне. Удачная контина, удачная компания наемников со своим кораблем, хотя неизвестно его состояние, может быть там разбитый в хлам утюг на реактивной тяге. С последним спешить не стоит, гоп скажу после прыжка, а пока приготовим прожектор, чтобы зажечь его перед обанкротившимися наемниками, как свет в конце тоннеля. Не стоит беспокоиться, сцена с несущимся на всех парах локомотивом сейчас не в тренде, тем более хищники необходимы мне в другом качестве. Ранкоры помогут вывести снобу моего будущего наставника. Характер у товарища, конечно, не сахар, но и не таких обламывали и перевоспитывали, тем более. О последнем еще рано загадывать, там видно будет. А пока Клик, верещащий раненым ранкором, вцепился в мою руку и брызгал слюной на экран, на котором сцепились два пода. А-а-а, он сделал его, сделал. Клик, ноль внимания, Клик. А, рука больше не нужна, мне она в плече больше нравится, а не оторванная с корнем. Ага, извини, покраснел до кончиков ушей мужчина. Я понимаю, не оправдывайся. Ты про пилота не забыл? Это раз плюнуть, сейчас сгоняю, улыбаясь от уха до уха полустертыми зубами, Клик порхающей балериной допрыгал до хмурых наемников. Коротко переговорив с пилотом и указав на меня, мужчина сделал подскочившему официанту заказ. Фермера можно было понять, заработав 1800 пигат, он чувствовал себя на седьмом небе. Когда он еще поднимет такую сумму, лично я заработал еще больше, поставив на будущего Дарта Вейдера почти все, что имел, оставив 1000 пигат на развод, но особой радости не испытывал. Деньги для меня давно не цель, а средство для достижения цели. Теперь же, имея за душой некоторую свободу маневра и более четверти миллиона полновесных хатских монет, можно совершать те или иные телодвижения. Пора воспользоваться наследством почившего Гругра Эргана с его тайными информаторами и соглядатаями на Карусанте и Набу. Мне кровь из носу необходимо знать, когда королева и бравые джедаи сорвутся громить торгашей и причинять справедливость. 1000 целковых скушает филер на Набу, если оного дроиды не заперли в каком-нибудь концлагере и 3 или 4 тысячи растворятся на счете карусантского агента. Что поделать, столичные расценки всегда неприлично великие и угрожающе щелкают зубами. Предаваясь размышлениям, я внимательно отслеживал окружающую обстановку, едва не пропустив вынырнувшего из толпы Твилика. Кабинет готов, господин. Чудно. Извиняюсь, уважаемый. Ниаров Вард, господин. Ниара из клана Вард, проводив кабинет моего друга и... Я понял, господин. Не перебивай, слегка попенял я Твилику, придавив того силой напополам с ледяным взглядом. Это хорошо, что ты понятливый, но о вежливости забывать не стоит. Прими это как бесплатный совет, пригодится в жизни. Далее, сообрази нам на стол лучшего карельянского виски с приличной закуской, а после того... Как я закончу переговоры с командиром наемников, подходи сам. Все сделаю, подобострастно поклонился Твилик, тысячами ледяных мурашек, атаковавших шкуру и легку, ощущая грядущие перемены в жизни. «Прошу следовать за мной, я вас провожу». «Что ж, первый шаг моего плана сделан, первоначальный капитал заработан, наступило время второго шага». Глава 7. Интерлюдия. Гаран смотрел на Мика, не зная, что ему делать. Лихач не верил, да и никто в огрызке их отряда не поверил бы, что Мик Стрелок сознательно пошел на гигантскую ставку, и от этого становилось неимоверно горько на душе. Кто угодно, но только не Мик, не унывающий весельчак и балагур, сохраняющий присутствие духа даже в самых безвыходных ситуациях. Мик, снайпер от бога, он, как и Гаран, стал ранкором с первого дня возникновения отряда. Да о чем говорить, регистрационные документы в гильдию относили красавчик и Мик. Сколько дел они переделали вместе, сколько кровавых стычек прошли без единой царапины, не сосчитать. Всю галактику из края в край перепахали. На друга всегда можно было положиться, зная, что тот не подведет. Страшное случилось там и тогда, где и когда его не ждали. Во всем виноват его величество случай. Обычная безалаберность, которая может случиться с каждым, породила трагедию. Стоило чуток передержать палец на сенсорном экране датапада и не проконтролировать ставку, как тут же вместо одной цифры букмекеры зафиксировали иную. Когда на коммуникатор под веселый звон вызова пришло сообщение от букмекерской конторы о проигравшей ставке, то с Мика моментом слетело праздничное настроение. С прочтением каждой буквы, губы снайпера приобретали бледный цвет, а волосы на затылке вставали дыбом от сознания глубины ямы, в которую пикирует отряд, ведь после столкновения с пиратами деньги на счете у них оставались только на ремонт корабля. Неудивительно, что Мик неосторожно оброненную фразу о бластере и пробитой плазмой голове принял на полном серьезе, попытавшись покончить с собой. Как же, со всех сторон получалось, что тот, кто породил, он же и покончил. Крупная сумма наличностью на всевозможные расходы распылилась на атомы вместе со звездной феей, модернизированным карелианским корветом СР-70, главным судном ранкоров, и сам отряд после боя скукожился на две трети состава. Покойничек Клешня, ситхи ему в печень, с первых залпов пытался выбить главного противника, и ребятам на фее элементарно не повезло словить двигательным отсеком крупные осколки от взорвавшегося пиратского барлоза. Теперь не угадаешь, что за груз был на пиратской лоханке, но разлетелась она просто феерически. Скорее всего, в трюме приключилась детонация бородиевых мин, а может быть и нет. Ясно одно, взрывчатка там присутствовала со стопроцентной вероятностью. Обломки пиратской посудины устремились во все стороны. Несколько крупных осколков торпедировали и так просаженные дефлекторные поля корвета ранкоров, уничтожив защиту окончательно, чем успел воспользоваться Клешня, всадив залп в реакторный отсек наемников. Толку то, что сами пираты в следующую секунду отправились в силу, схлопотав в борт и реакторный отсек сразу две противокорабельные торпеды спусковой установки, смонтированной на внешней обшивке шустрой Шайгарана. Ребят уже было не вернуть. Уничтожив головной крейсер флибустьеров, наемники быстро расправились с остальной мелочью, но победа, как сказали бы на земле, оказалась пировой. На то, что осталось от старого шершня, второго корвета отряда, без скупых мужских слез смотреть было нельзя. Еще хуже дела обстояли с экипажем. Из 13 человек на момент начала боя в живых осталось пятеро. В конце сражения на корвете вышел из строя генератор силового экрана, энергетическая пленка которого, словно тонкая перчатка, прикрывает корпус корабля и не дает выходить воздуху наружу. Уцелели оба канонира, в тот момент находившихся в уцелевших орудийных башнях, штурман и пилоты. Что рубка, что башни имеют дублирующие автономные силовые генераторы, остальным парням элементарно не повезло. Будь они в скафандрах, у них оставался немалый шанс добраться до спасательных капсул и пересидеть в них, но история не знает сослагательного наклонения. То, что осталось от избитого корвета, позже отбуксировали к астероидному полю и спрятали в каменных обломках, надеясь, что в будущем появятся деньги на ремонт корабля. Живые перешли на шею, мертвые, сложенные в спасательной капсуле, сгорели в ярком пламени плазменной мины. К сожалению, битвой с пиратами несчастья ранкоров не закончились. Беда пришла откуда не ждали. Оказалось, страховка покрывала не всю стоимость задекларированного и потерянного груза, который перевозился на фее. Командир пожадничал оформить полную страховку, надеясь на удачный исход. В этот раз не прокатило, к тому же и сам красавчик сгинул навечно, так что спрашивать не с кого. Подсчитав разницу, Заказчик направил к ним адвоката и истребовал компенсацию, почти обнулившую счета наемников. Слава великой силе, денег хватило на аренду 4 бактокамер тяжелораненым в припортовом медцентре Мосейсли и ремонт корабля. Теперь же с последним придется повременить, если не распрощаться насовсем и распустить ранкоров, сдав флаг отряда в гильдию наемников. Без замены центрального энерговода и резонатора гипердрайва ШЭФ гипер не выйдет, и так едва-едва до Татуина дотянули. На честном слове, можно сказать, и одном движке. Теперь все. Скажите на милость, кому в этой дыре нужны наемники без транспорта? Своих безлошадных как грязи. Дураки же, готовые вложиться в ремонт побитого корыта, перевелись еще во времена Раката. Здравствуйте, уважаемый, хриплый голос, прозвучавший из-за спины, оторвал Гарана от невеселых дум. Долгий выдох, вставшего сзади человека, обдал пилота мощным алкогольным амбре. Чего надо? Грубо отмахнулся Гаран от любителя заложить за воротник. Мне, хриплый не ушел, продолжая топтаться за спиной. Гаран всем корпусом развернулся к надоеде, на что тот в примирительном жесте поднял вверх обе руки ладонями наружу. Мне ничего. С вами, уважаемый, желает переговорить мой друг. Вон он, бородатый человек лет 30 на вид, фермер, судя по одежде и повадкам, указал рукой в сумрачную глубь зала. Прищурившись, Гаран разглядел за одним из столиков представительного молодого человека в костюме из броне ткани, поверх которого был небрежно наброшен дорогой плащ из натуральных материалов. Что ему надо? А это вы у него спросите, уважаемый, радостно ухмыльнулся фермер. Так подойдете? Гаран хотел уже отказать, но какое-то шестое чувство заставило его повременить с немедленным ответом. Тут к молодому человеку подошел работник контины и повел его в кабинет для переговоров. Значит, у лица, интересующегося наемниками, далеко не праздный интерес. Стоит сходить, вдруг ранкором, наконец, выпадет счастливый билет, проходите, уважаемый. Присаживайтесь, окатив вошедшего внимательным, цепким взглядом, молодой человек, занимавший дальнее от двери кресло, легким взмахом кисти указал на одно из пустующих мест за столом. Пилот чуть притормозил, ему не понравился холодный, слишком оценивающий взгляд. Не поспешил ли он записывать личность напротив в когорту молодых богатеньких маменькиных сынков, бороздящих галактику в поисках острых ощущений и развлечений на стороне? Не бывает у молодых таких взглядов и глаз, препарирующих на составные части, одновременно взвешивающих все достоинства и недостатки. Да, с этим молодящимся индивидуумом определенно стоит держать ухо востро. Стоило Гарану перешагнуть порог кабинета для переговоров с круглым сервированным закусками и марочным алкоголем столиком в центре, как в помещение въехал дроид. Механический официант ловко разложил столовые приборы и расставил стаканы. Крутнувшись вокруг своей оси, дроид пожелал приятного аппетита и укатил. Всплывший было вопрос о третьей стороне процесса отпал сам собой. Шумно отдуваясь, в кабинет ввалился давешний фермер. «Разрешите представиться», подождав, пока бородач займет свое место, самую малость привстал молодой человек с глазами повидавшего жизнь старика. «Гарольд Александр Слизерин. Кто я и откуда пока оставим за скобками, сие на данный момент не столь важно. Кликт Ларс, мой друг и доверенное лицо на Татуине. Гаран Пруб, командир отряда Ранкоры, к вашим услугам. Скажите, вы имеете право выступать от имени всего отряда? Да, я наделен такими полномочиями. Замечательно. Давайте вернемся к услугам. Это несколько иронично». Одними губами улыбнулся Слизерин, глаза же его оставались холодными, будто льдинки в открытом космосе. «Что ж, Гаран, чтобы вы не терзались напрасными догадками и не строили ненужные гипотезы, озвучу сразу, мне действительно необходимы ваши услуги», — Слизерин поймал взгляд Гарана. За время короткой тирады, пилот, чувствующий, будто у него в голове щекочут невесомым легким перышком, состроил заинтересованное лицо, задав волнующий его вопрос. «Чем Ранкор и я, в частности, можем вам служить? Во-вторых, в каком качестве?» «Скажу прямо, господин Слизерин, отряд находится несколько в стесненных обстоятельствах и, если вам срочно потребуется вылететь куда-либо, то вам лучше поискать других контрактников. В данный момент мы не имеем возможности обеспечить вас транспортом. Мне нравится ваша прямота и то, что вы не пытаетесь юлить. Полноте, господин Пруб, я в курсе ваших, мягко говоря, стесненных обстоятельств. Шустрая шея прикована к поверхности, треть отряда пускает пузыри в бактокамерах медцентра, еще треть остатков, зализывает раны и с деньгами у вас полный швах. Я ничего не пропустил, говоря на чистоту, вы на распуте, господин Пруб, и достойных вариантов сохранить отряд у вас не осталось. Нет, господин Слизерин, непроизвольно сжал кулаки Гаран, изо всех сил сдерживая в груди ярость, абсолютно ненужную сейчас, вы ничего не упустили, мы на мели, и тем не менее, вы что-то от нас хотите, иначе бы не пригласили в этот кабинет. Вы правы, я хочу протянуть вам руку помощи, а взамен получить помощь от вас. Честная сделка. Я рассказываю, что требуется мне, вы говорите, что требуется вам для исполнения контракта. Далее мы обсуждаем финансовые аспекты и возможное компаньонство. Замена энерговода и резонатора гипердрайва являются видимой частью айсберга. Откуда вы знаете о поломках? Гарану сильно не понравилась подозрительная осведомленность собеседника. У меня свои источники информации, и не в моих правилах раскрывать их, ухмыльнулся тот, картинно разведя руками. Предлагаю принять это как данность и не заострять внимание. Для вас главное то, что я имею возможность, а самое главное, желание вложиться в ремонт и модернизацию вашего корабля. Для выполнения моих целей понадобится бактокапсула, медроид, система радиоэлектронной борьбы и прочие интересные мелочи, с помощью которых ваш Барлос сумеет просочиться на Набу мимо блокадного кольца Торговой Федерации. Неплохо было бы укомплектовать вашу шуструю птичку новым радаром с гиперпередатчиком и усилить энергетическую броню. 20 единиц, декларируемые заводом, меня категорически не устраивают. Мне известно, что вами проведена модернизация дефлекторного накопителя и броня доведена до 50 единиц, но цифра 100, на мой непритязательный взгляд, выглядит предпочтительней. Проще говоря, я хочу войти в долю, стать совладельцем отряда. Так понятно, финансы на ремонт и модернизацию корабля предлагаю считать паем в общее дело под будущий процент прибыли. Как вы считаете, я достаточно откровенен. Проникновение на Набу связано с большим риском. Риск, благородное дело, не дал себя перебить Слизерин, уловивший, что поплывший клиент его с потрохами. Вообще-то, позвольте напомнить, ранкоры рискуют окончательно прекратить существование и сдать флаг в гильдию, я же выступаю в роли той спасительной соломинки, которая не даст вам пойти на дно. Помимо выше озвученного, я кровно заинтересован в успехе миссии, в которой намерен принять личное участие. Сгинуть не за грош, как вы понимаете, господин Пруб, не в моих интересах. Так каков будет ваш положительный ответ? Гаран надолго задумался. Фермер и маскирующийся аристократ, он больше в этом нисколько не сомневался, только гадая, какие выверты судьбы свели вместе столь колоритную пару, не мешали мыслительному процессу пилота. Лишь невесомое перо изредка касалось внутренней стороны черепной коробки, то и дело бегая по крутым бокам мыслей. Принципиально я не возражаю, но все озвученное вами встанет никак не меньше, чем в 20 тысяч пикгат. Одна бактокапсула со встроенным кибердоком стоит около 3500, медицинский дроид потянет на 1500. Деньги не имеют значения. Главным препятствием на пути нашего плодотворного сотрудничества является другой ресурс. Какой ресурс? Вновь забеспокоился Гаран, который только-только начал свыкаться с греющей душу мыслью, что отряд не растворится в силе. Время, господин Пруб. Сколько времени займет модернизация Шей? Хотя бы приблизительно. Около 5 дней, начиная с сегодняшнего. Это если не экономить. Впрочем, деньги ваши, считать вам, приемлемо. 5 дней. Это самый крайний срок. Хотелось бы иметь запас. За ускорение я готов доплатить. За срочность возьмут около 5000 сверху. Тогда есть вероятность, что механики в ремонтном доке уложатся в 3-4 дня, хорошенько подумав, сказал Гаран. Меньше никак, с Шей придется снимать обшивку внешнего корпуса. Достать и привезти необходимое проблем нет, у хаттов можно продать и купить все что угодно. Замечательно, 4 дня меня более, чем устраивают. Раз мы достигли принципиального согласия, предлагаю пригласить нотариуса и заверить наше соглашение юридически. Деньги в сумме 30 тысяч пикгат на указанный вами счет будут переведены незамедлительно. А пока хозяин заведения обеспечивает юридическую поддержку, мы имеем полное право отметить начало нашего долгого и плодотворного сотрудничества. Клик, разливай. Фермер не заставил себя долго ждать. Профессионально скрутив пробку с бутылки с дорогущим марочным виски, он не менее профессионально разлил его по стаканам. Прозит. Вместо тоста сказав непонятное слово, новый пайщик и совладелец ранкоров поднял свой стакан. Прозит. повторили Гаран и фермер, опрокинув напиток в себя. Гарольд лишь чуть пригубил. За наше долгое и плодотворное сотрудничество. Через минуту последовал второй тост, глупо улыбаясь от радостного предвкушения, с которым будет вывалена новость отряду. Гаран покинул кабинет через спустя 20 минут после прибытия нотариуса. Он нес своим людям надежду. Конец интерлюдии. Глава 8. «Как мало надо людям для счастья», рассматривая на свет янтарный напиток, сказал я. Чувак, Клик успел изрядно надраться халявной выпивкой, позволить которую он не мог себе даже в праздник, предпочитая надираться самогоном. Говорю, что его величество случай свел вместе интересы наемников и мои пожелания. Эк, как ты мудрено завернул. Не жалко такие денежищи. Удача баба капризная. Сегодня ты в собак играешь, завтра тобой ставку закрывают. Жизнь наемников коротка. Для дела не жалко, Клик. Я и тебе хочу отвалить около 10 тысяч. Ик, чуть не поперхнувшись виски, Клик в немом вопросе задрал брови и едва ли не под линию роста волос на лбу. Мне на первое время понадобится прикрытие и место, где можно без лишних вопросов разместить бактокамеру с мид-дроидом. Поможешь? Сделаем. Отдышавшись и занюхав выпивку канапешкой с чем-то мясным, ответил Клик. Можно у меня первое время перекантоваться, места полно. Ближайший сосед в 5 милях, более того, от города недалеко и не близко. В самый раз, сын у тетки, у меня, при желании, того это самое, хуч стадо банд можно спрятать, сам все увидишь. К тому же десятки их за глаза хватит и на твои хотелки, и на ремонт тех помещений. Да за такие деньжищи я тебе стерильный мед-бокс организую. Спасибо, Клик, выручил. Не сказать, что я на это рассчитывал, но надеялся однозначно, тихо и незаметно, подводя Клика к нужному мне решению. Да ладно, беспечно махнул рукой. Клик, свои люди, как-никак, сочтемся. Что-то он разошелся, хорошо, что виски закончилось, а то, чувствую, кое-кто совсем наклюкается и навернутся мои грандиозные планы медным тазом. Небольшое внушение на размягченный алкоголем мозг Ларса, и тот, хлопнув себя по коленям, нетвердой походкой направился на выход. Баста, хорош на сегодня, я это, дружище, пойду к себе, подавлю на массу, а то, ик, завтра буду с опухшей рожей. Да, надо поспать, а то с такой хари стыдно будет сыну на глаза показаться. Удачно получилось, а вады мне по хребтине. Кто же знал, что так складно получится. Я всего лишь хотел подписать на работу одного или двух парней, нагрев их на деньги, а поимел в активе целый отряд. Даже не собираюсь посыпать голову пеплом, причитая, какая я сволочь, позволяющая играть жизнями и судьбами людей. Ха, да люди сами неплохо справляются, сливая свои судьбы в унитазы и опускаясь на дно городской канализации. Думаете, 5000 пикгат спасли бы отряд наемников? Какое-то время иллюзия, что корабль можно привести в порядок, поддерживала бы их спадающие штаны, а потом все пошло бы по извечному сценарию спуска по наклонной. Так что мы удачно друг другу подвернулись. А началось все с того, что я огрел ослабленным конфудусом парня в богатом бронекостюме, когда он делал ставку на дотападе. Да, это я виновник и одна из первопричин последовавшей цепочки событий, но не спешите осуждать беспринципного манипулятора. Осмелюсь напомнить, что выживание является первоочередной задачей, то есть наивысшим приоритетом, а за ним тянутся остальные, в том числе и задача, она же план по возвращению вставший родным мир под Тирианы. Наемники являются лишь средством для достижения цели, и относиться я к ним буду именно с этих позиций. Если рассматривать с морально-этической точки зрения, в ранкорах я прежде всего вижу людей, а не бездушных винтиков микроскопической военной машинки, работающей на дядю. Все же репутация отряда говорит сама за себя, даже в условиях фактической потери 2/3 кораблей и гибели большинства членов отряда, ранкоры не кинули заказчика, рассчитавшись с ним честь по чести. Я тоже не собираюсь как-либо подставлять ребят или подводить их под монастырь, работать с ними буду честно, но использовать их для собственных нужд и целей мне никто не запретит. Разрешите, господин, в неслышно приотворившуюся дверь просочился Твилик. Вы хотели меня видеть. Проходи, Нера. Даже без загнанной под ментальные щиты эмпатии волнение официанта бросалось в глаза. Сцепленные в замок кисти рук, подрагивающие крылья носа и бьющиеся на висках жилки, учащенное дыхание и запах пота, хотя родина Твиликов планетка не из приятных, пустынь на Релоте хватает и за миллионы лет эволюции аборигены замечательно приспособились к жестким условиям, обретя неплохой термоконтроль. Потеющий твиллик, конечно, не нонсенс, но явление достаточно редкое. С чего это вдруг мой визави настолько взволнован, что нос щекочет адреналиновый флёр? Ба, да он боится. Так, попробую-ка я сыграть на его страхах. В спонтанной импровизации есть свои прелести. Чем презренный твиллик может быть вам полезен, господин? Правдой, Нера, правдой. Дернул легко мой собеседник. Именно. Скажи мне, Нера, почему ты меня боишься? Я не боюсь вас, господин, сжал кулаки твиллик. Я. Официант закусил нижнюю губу и неожиданно отмочил номер, бухнувшись на колени. Господин, возьмите меня к себе. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Так, давим парня, давим. Встань, я не люблю, когда лебезяты протирают колени, запомни это. Я жду правду, Нера. Да-да, господин, я говорю правду. Я не боюсь вас, я, замялся твиллик, судорожно подбирая слова. Боишься за себя? Помог я ему с муками выбора. Да-да, за себя. Почти не соврал, прицокнул я, отпуская на волю легилименцию, но и всей правды не сказал. Только ли за себя, за сестру, господин, ее тоже взять к себе? Нет, господин, я неправильно выразился. Работая на вас, я сумею быстрее накопить денег на выкуп сестры у отца. Наша мать у нашего отца 5 жен. Мать была 6-й. Когда мама умерла, он отказался содержать меня, выгнав из дому на улицу, а Аклия оставил до 14 лет. Через год он ее продаст. Я не хочу, чтобы сестренка попала в какой-нибудь бордель на заштатной окраинной планетке, где подхватить заразу легче, чем высморкаться. Она красивая и умеет танцевать, и хорошо рисует, здесь я ее могу устроить танцовщицей. Это лучше, чем раздвигать ноги. Я тебя понял, твиллик не врал. Как я мог позабыть о милых обычаях рилотского общества? Сколько там тысяч лет рилот состоит в республике, официально запрещающей рабство? Канцлер, сенат и юстициары борются с рабством, избирательно закрывая глаза на традиционную торговлю женщинами одним из старейших миров государства. Девочки на рилоте давно стали прибыльным товаром, который полноводными реками растекается по всей галактике. Ничего удивительного в том, что папаша выбросил Ниара на улицу, ведь с его точки зрения толку с мальчишки 0,0. Пацан, не баба, продать на рынке не получится, а содержать обузу себе в убыток не в правилах многих граждан Рилота. Ниара едва ли не с пеленок знал о грядущей судьбе, усердно налегая на языки на науке, пока есть возможность. Знание последних позволило ему устроиться прислугой к одному путешественнику, кривая дорожка которого привела на Татуин, где на неосторожном исследователе в одной из подворотен испытали остроту ножа, а Ниара вновь оказался у разбитого корыта. Юному твиллику пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы выжить и устроиться на работу в контине. Кое-как устроив жизнь и быт, он начал собирать информацию, приторговывая ею при каждом удобном случае, и заводить полезные знакомства. Денег на счет предприимчивого парня капало немного, но лиха беды начало. Львиную долю средств откладывалось на персональный счет в мечтах выкупить у папаши любимую сестренку, что делало парню честь. Выслушав сбивчивый рассказ, я никак не мог сообразить, в чем логика. Быт у парня устроен, какой-никакой доход у него имеется, зачем ему вновь нырять в омут с головой? Покрутив мысль так эдак и обсосав ее со всех сторон, я таки задал вопрос сей твиллику, получив на него интересный, наводящий на грустные размышления ответ. Господин, вы только не гневайтесь, но ваша ставка, вы же поставили кучу денег на явного аутсайдера. Вы ставили уверенно, не задумываясь, будто заранее зная или догадываясь о результате гонок. Я бы списал вашу ставку на случайность, если бы вы не подговорили своего друга поставить на Скайукера, и за наемниками вы следили, поджидая окончания заезда. Знать о результате вы не могли. Ниара облизал пересохшие губы, бросая на меня опасливые взгляды. Что же ты замолчал? Продолжай. Господин, вы одаренный, шах и мат. Ну что, великий конспиратор-комбинатор Слизерин, сделал тебя парнишка. Вот так и сыпется шпион на незначительных мелочах. А парень действительно ас, дружащий с логикой. Связать малозначительные факты воедино и сделать правильные выводы не каждому дано. Как говорится, товар надо брать, тем более он сам себя предлагает. Проверим только некоторые нюансы. Идя сюда, ты уже предполагал, что я могу оказаться одаренным. Да, через силу выдал твиллик, и меры безопасности предпринял, потому, как вильнул взгляд парня, ответа не требовалось. Ниара ожидаемо не разочаровал, он решил пойти ва-банк, но соломки подстелил. далеко пойдет, если раньше шею не свернет. А вдруг я окажусь джедаем?» Разметав лигку, Ниар отрицательно мотнул головой. «Видел я джедаев на Релоте. Не похожи вы на них, они по-другому ощущаются. А как?» Заключение Твилика развеселило меня. «Сколько у тебя мидихлорианов в крови на 1 миллилитр, Ниара?» 2500. 500 единиц до нижней планки не дотягиваю для принятия в храм и орден джедаев. К нам в школу джедаи приходили с проверкой. В детстве еще. Сквип, значит, по местной градации. Манипулировать силой у парня не получается в силу выше обозначенных причин, поэтому он направил развитие на мозги, прокачав аналитические способности. Уважаю. А себе стоит сделать зарубку на носу по работе с маскировкой и сокрытием в силе. Это надо уметь. На ровном месте вляпаться, как я. Хороший щелчок по носу, а то возомнил себя самым умным. Запоминающийся урок на будущее. Хорошо, считай, что принят, но позволь рассказать тебе о кое-каких последствиях. О последствиях, переспросил Ниара, на секунду задумавшись. Я не предам, господин, я не враг сам себе. Молодец, догадался, и все же я предупрежу. Захрипев и выпучив глаза от передавившей шею удавки, Твилик завис между полом и потолком. Вздумаешь предать, умрешь. Предашь, умрешь, но смерть в желудке сорлака покажется тебе раем по сравнению с тем, что тебя будет ожидать в случае предательства. Не стоит надеяться сбежать на другой конец галактики, для силы нет препятствий, расстояние тебя не спасет, только подыхать будешь дольше. Чтобы избавить тебя от столь незавидной участи, я приму у тебя клятвы верности по древним традициям, а лояльность мы закрепим авансом, которого хватит на выкуп сестры и переправку ее на Татуин. Ты согласен с условиями найма или мне стереть тебе память, Ниара? Сокхлаксен. Прохрипел Твилик, рухнув на пол из-за исчезнувшей удавки на шее и отмененного телекинеза. Замечательно, готов принести клятвы. Через 5 минут и 100 миллилитров крови, опутанный клятвами, Твилик разместился в кресле напротив. Через 2-3 недель, если авантюра с Дартом Молом выгорит, клятвы обновлю. Итак, Ниара, работать, по большей части, будешь по основному профилю. Да, господин, называй меня милордом. Ты даже не спросишь, по какому, зачем, милорд, банти понятно, сбор информации, шпионаж и аналитика, ну, и прочее. Позже я тебе передам контакты агентов и способы работы с ними, а пока считай себя на испытательном сроке, и первым заданием для тебя будет организация аудиенции у Джаббы Хатта. Задание срочное и не требующее отлагательств, желательно уложиться в 3 дня. Придется тебе приложить к нему все силы. Для его выполнения и на представительские расходы на твой счет будет перечислено 5000 пикгат. Подмажешь кого надо и прикупи себе одежду поприличней. Ты теперь мое доверенное лицо, а не подзаборный босяк. Запомни, встречают по одежке. Деньги на выкуп и переправку сестры переведу сразу после выполнения испытательного задания. Сколько тебе потребуется? Папаша запросит не меньше 2000. Девственницы стоят дорого. Можно я буду действовать от вашего лица, милорд? Нужно, Ниара, есть вероятность того, что родитель обдерет тебя как липку, если ты заявишься к нему с деньгами от собственного имени. Простите, милорд, я не подумал. Поэтому тебе еще одно задание, займись оформлением документов. С увольнением у хозяина контины вопросов не будет? Нет. Разрешите приступать, милорд? Приступай, вечером жду с отчетом. Глава 9, часть 1, интерлюдия.